Подготовительный класс был организован в намеченный срок. Гилберт Блайт, Аня Ширли, Руби Джиллис, Джейн Эндрюс, Джози Пай, Чарли Слоан и Муди Спурджен Макферсон вошли в него. Дианы Барри не было в их числе, потому что родители не собирались посылать ее в семинарию. Ане это казалось чуть ли не катастрофой. С той ночи, когда у Мини был круп, они с Дианой были неразлучны во всем. В тот день, когда подготовительный класс впервые остался в школе на дополнительное занятие, Аня увидела, как Диана медленно выходит вслед за другими, чтобы затем одиноко направиться домой по березовой дорожке через долину фиалок. Ей с трудом удалось усидеть на месте и не броситься вслед за подругой. К горлу подкатил комок, и она торопливо начала листать свою развернутую на парте латинскую грамматику, чтобы скрыть слезы. Ни за что на свете не позволила бы она Гилберту Блайту или Джози Пай увидеть эти слезы. Но, ах, Марила, когда я увидела, как Диана выходит из школы одна, я почувствовала, что вкусила горечь смерти, как сказал в своей проповеди в прошлое воскресенье мистер Аллен, рассказывала она в тот вечер сокрушенно. Я подумала, как замечательно было, если бы Диана тоже готовилась к поступлению в семинарию. Но мы не можем найти совершенство в этом несовершенном мире, как говорит миссис Линд. Миссис Линд не назовешь утешительницей, но без сомнения она высказывает много очень верных мыслей. Я думаю, подготовительные занятия будут чрезвычайно интересными. Джейн и Руби собираются стать учительницами. Это верх их стремлений. Руби говорит, что собирается работать учительницей только 2 года, а потом она намерена выйти замуж. А Джейн говорит, что она всю жизнь посвятит преподаванию и никогда-никогда не выйдет замуж, потому что учительница платит жалование, а муж ничего платить не будет, да еще и огрызается. Если попросишь свою долю из денег за яйца и масло. Я догадываюсь, что Джейн знает это по своему печальному опыту, потому что миссис Линд говорит, что ее отец старый брюзга и такой скупой, что у него снега среди зимы не выпросишь. Джози Пай говорит, что она поступает в семинарию только ради образования, потому что ей нет нужды зарабатывать себе на жизнь. Она говорит, что, разумеется, совсем другое дело сироты, которые живут у кого-то из милости, тем нужно трудиться. Муди Спурджен собирается стать священником. Миссис Линд говорит, что с таким именем, как у него, никем другим и быть нельзя. Надеюсь, это не очень дурно с моей стороны, Марила, но как только подумаю, что Муди Спурджен священник, меня разбирает смех. Он такой смешной, с толстым лицом, маленькими голубыми глазками, а уши у него торчат, как лацканы. Но, может быть, у него будет более интеллектуальный вид, когда он вырастет. Чарли Слоан говорит, что он пойдет в политику и станет членом парламента. Но миссис Линд считает, что ему никогда не добиться успеха в этом деле, потому что все Слоаны — честные люди, а в политике в наши дни преуспевают только мошенники. «А кем собирается стать Гилберт Блайт?» — спросила Марила, видя, что Аня открывает своего Цезаря. «У меня не было случая узнать о жизненных устремлениях Гилберта Блайта, если они у него есть», — ответила Аня презрительно. Теперь между Гилбертом и Аней было открытое соперничество. Прежде оно выглядело скорее односторонним, но больше не могло быть сомнений, что Гилберт также настроен быть первым в классе, как и Аня. Он оказался вполне достойным соперником. Другие ученики подготовительного класса молчаливо признавали их превосходство и даже не мечтали о соревновании с ними. С того дня, когда возле пруда она отвергла его просьбу о прощении, Гилберт, за исключением вышеупомянутого соперничества в учебе, ничем не выдавал, что замечает само существование Ани Ширли. Он болтал и шутил с другими девочками, обменивался с ними книжками и головоломками, обсуждал уроки и планы на будущее, иногда провожал домой одну или другую с молитвенного собрания или из дискуссионного клуба. Но Аню Ширли он просто не замечал, и Аня пришла к выводу, что неприятно, когда тебя не замечают. Тщетно говорила она себе, гордо встряхивая головой, что ее это не волнует. В глубине своевольного женского сердечка она была уверена, что волнует, и что если бы то, что произошло на озере сверкающих вод, случилось опять, она ответила бы совсем по-другому. Неожиданно, как ей казалось, и к своему тайному ужасу она почувствовала, что прежнее негодование, которое она лелеяла в душе, исчезло. Исчезло как раз тогда, когда она больше всего нуждалась в его поддержке. Напрасно вызывала она в памяти подробности той памятной сцены и старалась разбудить в себе прежний, доставлявший удовлетворение гнев. Тот день у пруда стал свидетелем его последней судорожной вспышки. Аня поняла, что простила, и забыла, даже не зная об этом, но было слишком поздно. По крайней мере, ни Гилберт, ни кто другой, даже Диана, не должны были даже заподозрить, как она жалела, что оказалась такой гордой и неумолимой. Она решила предать свои чувства глубочайшему забвению, и следует признать, что сделала она это так успешно, что Гилберт, который, возможно, и не был столь равнодушным, каким казался, не мог утешиться ни одним признаком того, что Аня хоть как-то чувствует его мстительное презрение. Единственным и слабым утешением для него было то, что она пренебрегала и Чарли Слоаном, пренебрегала немилосердно, постоянно и незаслуженно. В остальном зима проходила в обычных обязанностях и учебе. Для Ани дни скользили, словно золотые бусины на ожерелье года. Она была счастливой, полной бодрости и интереса к жизни. Были уроки, чтобы их учить, награды, чтобы их добиваться, чудесные книги, чтобы их прочитать, новые песни, чтобы разучить их для хора воскресной школы. Были и приятные субботние вечера в доме священника с миссис Аллен. А потом, прежде чем Аня успела это осознать, снова пришла в зеленые мезонины весна, и весь мир опять был в цвету. Страсть к учебе несколько остыла тогда. В то время как большинство учеников разбредалось по зеленым дорожкам, лесным вырубкам и луговым тропинкам, остававшиеся в школе будущие семинаристы печально глядели в окна и вдруг обнаруживали, что латинские глаголы и французские упражнения почему-то утратили те очарования и прелесть, какие имели в суровые зимние месяцы. Даже Аня и Гилберт продвигались вперед медленнее и равнодушнее. И учительницы, и ученики одинаково обрадовались, когда пришел конец учебного года, и веселые дни каникул засияли перед ними в розовом свете.